Алло, это психиатрическая лечебница имени Кащенко. Алло, нам сообщили, что у вас серьезное нервное расстройство под названием параноидально-шизофренический криз. Вы должны немедленно к нам обратиться, чтобы провериться. Алло, Валентина Петровна, это не... Блядь, ебаный, пошел нахуй, блядь! С этим не шутят, Валентина Петровна. Да паскуда, ебаный в рот! Больной выбирает тебе врача и хочет лечиться, хочет это, новое постановление. Паскуда, блядь! Я есть главврач. Я еще, блядь, сумасшедший не была, а ты, ебаный аферист, у меня в тюрьму сядешь, паскуда! Отъебись от меня, блядь! Не сообщили. Алло. Если вы немедленно не обратитесь к нам за психиатрической помощью, мы отправим на ваш адрес карету с санитарами, и они вас вытащат из квартиры силой. Вам понятно? Это не шутки. Алло. Ты, сволочь, не знаешь закон, что больной ложится по своему желанию! А принудительных лечений сейчас не существует, паскуда ебаная в рот! Существует! Бандюка! Тебя в розыске ты находишься, сука! На участковом каждый день прощаюсь! Алло, на вас поступили жалобы от соседей, что вы пытались облить их серной кислотой. Это тебя облить кислотой! Алло! Ты аферист ебучий! Вчера судили твоих коллег, и тебя будут судить, паскуда, если не отъебешься от меня. Я не аферист, я главврач. Да что ты! Если вы не обратитесь к нам за психиатрической помощью, придется вытаскивать вас силой, потому что соседи жаловались. Да что ты! А соседка сказала, что... Статус вашего доступа тестовый. Ты, паскуда, тебя весь подъезд хочет ловить, суку такую! Меня не... Весь подъезд со мной разделяет мою участь и хотят тебя поймать, бандюху! И под суд отдать! Это вас надо поймать и посадить в психиатрию! Поймают, суку такую! Поймают, ты правда! Вчера судили! Поймали и судили вчера! И тебя поймают! О чем вы вообще говорите? Приветики! Это Хэнки, твой шизофренический друг. Пошли играть, Валя. Давай поиграем в песочнице. Я тебе куличиков сделаю. Валя, что ты молчишь? Валя, я твой друг, мистер Хэнки. Алло. Что ты там пыхтишь? Тебе в жопу, что ли, ебут? Алло! Алло! Ё-моё!